Драм, что-то ворча себе под нос, пробрался к соседнему пульту и пристегнулся к креслу. «Скоро ли поток пересечет курс Якогамы?» – спросил он. Джексон переключил экран драма на самое большое увеличение и вызвал нужный сектор. От неожиданности бронзовый всадник отшатнулся. Прямо на него надвигался фронт смертоносной волны. «Нет, драм, нити от нас совсем не так близко, как кажется. Сейчас я дам тебе истинную картину». Джексон изменил настройку, и грозный поток превратился в клубящуюся на солнце дымку, наползающую со стороны четвертого квадранта. «И насколько же они близко?» – враз осипшим голосом осведомился драм. «Судя по показаниям монитора, до встречи с ними осталось не меньше 10 минут», – успокоил старого всадника Джексон. Флар осторожно перебрался поближе к драму и, ухватившись за спинку его кресла, почти горизонтально повис над полом. Потом опустился на соседнее место и тоже пристегнулся. «У вас там все в порядке?» – спросил Джексон Рута, стараясь, чтобы его не услышала Рамота. «Рамота слишком поглощена ощущением невесомости», – весело ответил Рут. «И справляется с ней даже лучше мне Мента и Тирота, хоть она и больше. Просто она не так напрягается. По-моему, у них получается куда лучше, когда всадники не следят. Береги крылья, Рамота, здесь не так уж много места». Джексон заулыбался, но тут же замер, уловив движение на лабораторном экране. Шара и Олдай входили в помещение. Несмотря на тяжелые башмаки с магнитными подошвами, движения Шары оставались, как всегда, изящными. Она поддерживала под руку Олдаева, который пока еще чувствовал себя не очень уверенно. Джексон стал с увлечением следить за их попытками рассечь твердую оболочку нити. Вскоре в рубку прибыла Мирим на своей зеленой пад. «Кто со мной на Бахрейн?» – спросила она, улыбнувшись при виде приникших к окну Леса и Робинтона. «Кто составит компанию Мирим? Может быть, Флар с Лесой?» – предложил Джексон. Леса слишком резко повернула голову и ее прижала к стеклу. «Я с тобой, Мирим». «Нет, Рамота, уверяю тебя, ты не уместишься в рубке, ведь на Бахрейне еще теснее, чем здесь. Ты пока поупражняйся здесь, в грузовом отсеке достаточно места». Джексон велел Руту прихватить с собой Флара, и белый дракон, нырнув в промежуток, через мгновение появился в рубке. «Вы запомнили последовательность команд?» – спросил Джексон предводителя Биндена. Леса, направляясь к пад, ответила ему надменным взглядом, а Флар усмехнулся и добродушно ответил: «Уверяю тебя, мы усердно тренировались». «Спасибо, Рут», – добавил он, устраиваясь на спине белого дракона. «Вот видишь, на него легче забираться, чем на твоего великана», – рассмеялся Джексон, заметив удивление на лице бронзового всадника. «Ну, желаю счастливой охоты, у вас осталось 3 минуты». «Куда мне сесть, Джексон?» – оттолкнувшись от окна, нетерпеливо спросил Робинтон. «На место Флара». Как ни чесались у него руки самому вести команду, следить за выражением лица главного орфиста оказалось не менее приятно. Подобно кузнецам во время прошлого столкновения, Робинтон и Драм отпрянули от неожиданности, когда поток яйцеобразных предметов стремительно помчался прямо к окну. Вот появились первые разрывы, свидетельствующие о том, что защита заработала в режиме разрушения, и Драм удовлетворенно заворчал. Сложив руки на груди и прищурив глаза, он с довольным видом наблюдал за уничтожением нитей. «Знаешь, Драм, все-таки нужно будет как-нибудь заманить сюда Лайтала», – проговорил Робинтон. «Пусть его душа тоже порадуется, ведь ему давненько не приходилось воевать с нитями». «Пожалуй, это пошло бы ему на пользу», – задумчиво откликнулся Драм. «Айвас!» – позвал Джексон, включая связь с посадочной площадкой. «Как изображение? Достаточно четкое?» Да, Джексон, плотность потока на 7% выше, чем при прошлом падении. Тем более, кстати, что мы заранее уничтожим часть нитей. Джексон переключил внимание на лабораторию, где двое целителей бились нитью, стараясь разрушить ее оболочку инструментами, которые прихватили с собой. Чего мы только не делали. И колотили, и строгали, и сверлили, а на ней ни царапинки. С досады взмахнув зубилом, пожаловалась Шара. «А еще говорили, что она выскочит наружу и сожрет нас», — заметил Алдайв, и в голосе его прозвучало скорее восхищение, чем разочарование. «Изумительная прочность у этой оболочки. Она неуязвима. Ни один из наших инструментов ее не берет». «А алмазный резец не пробовали?» — предложил Джексон. «Ты знаешь, может быть, это как раз то, что надо!» — с надеждой воскликнул Алдайв. «Я бы охотно наведался сюда еще раз. Никогда не ощущал себя таким ловким и подвижным». Хотя главный целитель не придавал особого значения своему возрасту, в последнее время он сильно прихрамывал. В невесомости это перестало его тяготить. «Вот случай, когда нам весьма пригодилась бы способность файеров к телепортации», — вкрадчиво заметила Айваз. «Ни Мир, ни Тала понятия не имеют, что такое алмазный резец», — с сожалением проговорила Шара. Джексон услышал ее печальный вздох. «И я сомневаюсь, что даже он способен помочь делу. Оболочка кажется мне совершенно непроницаемой». «Но только не для тепла», — возразил Джексон. «Нет уж, лорд Джексон Руатанский», — задорно подбоченись ответила Шара. «Ты не заставишь нас нагреть эту штуковину и тем самым имитировать трение при прохождении зародыша через атмосферу. И в тесном пространстве невозможно использовать огнемет». «К сожалению, у нас нет оборудования, чтобы получить узкий тепловой пучок вроде лазерного», — добавила Айваз. «Вот еще одно направление, где вам придется активно поработать следующий оборот». «Да, а зачем?» — спросил Джексон, заметив интерес на лицах драмы Робинтона. «Сейчас нет смысла подробно обсуждать ни цель, ни устройство подобных приспособлений», — ответила Айваз. Это дело главного кузнеца, но данная задача не является первоочередной по сравнению с другими, более неотложными проектами. «А для нас у тебя не найдется полезного совета?» – извительно осведомилась Шара. «Алмазный резец вполне подошел бы для вашей цели». «Почему же во имя первого яйца ты не сказал, чтобы мы захватили ее с собой?» — теряя терпение, спросила она. Данная система не получила такого вопроса. «Просто беда с тобой, Айваз», — довольно резко продолжала Шара. «Ты говоришь нам только то, что считаешь нужным, а не то, что нам необходимо знать или что мы хотели бы узнать». Повисла долгая тишина. Шара с Алдайвом вышли из лаборатории и закрыли за собой дверь. «А вы знаете, Шара права», — заметил наконец Драм. «Согласен», — сказал Робинтон. «Кто мог подумать, что понадобится алмазный резец, если учесть, сколько разных инструментов Шара с Алдайвом взяли с собой?» — спросил Джексон, хоть и был полностью согласен с женой и даже ощущал гордость. Надо же, как бесстрашно она разговаривала с Айвасом, и тот не опроверг ее упрека. В ответ Робинтон только пожал плечами. Драм задумчиво пощипывал подбородок. «Алмазные резцы используются для обработки драгоценных камней и гравировки стекла. Почему нам должно было прийти в голову, что они подходят и для вскрытия оболочки нити?» — недоуменно воздев руки, спросил старый предводитель Вейра. «Вот мастер Фондарел обязательно сообразил бы», — заметил Робинтон и вздохнул. «Сколько еще нам предстоит всего узнать, понять, освоить? Скажи, Айваз, где же конец?» «Чему?» Мастер Робинтон иронически усмехнулся Джексону. «Прошу прощения, Айваз, это чисто риторический вопрос». Огромный компьютер безмолвствовал.